человек. Пустая твоя голова. А генерал Краснов или Деникин тоже разбойники были? А то кто же? Только при эполетах. Да ведь эполеты — дело маленькое. И мы с тобой можем их навесить. Фомин стучал кулаком, плевался и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно. В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, втянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади. Одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, на легках, сбоку всадника. При нужде, пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около 200 верст в сутки. Фомин как-то сказал Григорию: «Ежели б у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли. Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней. Они стесняются это делать, а нам все дозволено. Надо обзаводиться каждому лишнюю лошадью, и нас сроду тогда не угоняют. Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары, как ходили в набеги, каждый одвуконь, а то и трехконным идет. Кто ж таких пристигнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится». Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения. Однако в середине мая группа, превосходившая банду численностью почти в 4 раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону неподалеку от хутора Бобровского, станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв 8 человек убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил Григорию занять должность начальника штаба. «Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелеевич, за это дело». «Чтобы милиционеров ловить, да рубить им головы, штаб не нужен», — хмуро ответил Григорий. «Всякий отряд должен иметь свой штаб. Не болтай пустяков. Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь. А ты почему не хочешь? Понятия не имею об этом деле. А Чумаков имеет, и Чумаков не имеет. Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты офицер и должен иметь понятие, тактику знать и всякие другие штуки. Из меня такой же офицер был, как из тебя за раз командир отряда. А тактика у нас одна. Мотайся по степи, да почаще оглядывайся», — насмешливо сказал Григорий. Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем: «Вижу тебя насквозь. Все в холодок хоронишься. В тени хочешь остаться. Это, брат, тебя не выручит. Что взводным быть, что начальником штаба — одна цена. Думаешь, ежели поймают тебя, скидку сделают? Дожидайся, как же». «Ничего я про это не думаю». «Зря ты догадываешься», — внимательно рассматривая темляк на шашке, — сказал Григорий. «А чё не знаю, за это и браться не хочу». «Ну, не хочешь и не надо. Как-нибудь обойдемся без тебя», — согласился обиженный Фомин. Круто изменилась обстановка в округе. В дворах зажиточных казаков, всюду, где раньше Фомина встречали с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота. И хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбегались, прятались в садах и ливадах. Прибывшая в Вешенскую выездная сессия рефтрибунала строго осудила многих казаков, ранее радушно принимавших Фомина. Слух об этом —